В недавней своей битве с рогатой незнакомкой, Скайлер лишь подтвердила данное правило. Женщина-альф была талантливым и сильным магом, но свои заклинания она использовала шаблонно, не проявляя никакой хитрости и фантазии, поэтому и проиграла. При этом Скайлер добивать рогатую незнакомку не стала. Прежде всего, это не имело особого смысла. Скатившись по склону, рогатая получила переломы и выбыла из гонки за артефакты. Даже если она и сможет срастить свои кости при помощи магии, то это отнимет очень много магических сил, которые негде восстановить. Впрочем, и Скайлер порядком потратилась на битву с этой рогатой, а количество магических кристаллов, которые она взяла с собой в это приключение, не бесконечно, и этого количества должно хватить на сутки. То есть ситуация уже получилась патовой. Обе женщины вынуждены были экономить свои силы и не хотели продолжения битвы. Еще одна причина, по которой Скайлер отпустила рогатую, кроется в трофеях. Большинство вещей незнакомки оказались бесполезны для Скайлер. Почти все они привязаны к магии жизни. Тот же деревянный посох рогатой превратится в труху, стоит только ему соприкоснется с магией смерти. Но это не значит, что данные вещи не заинтересуют мародеров. Вряд ли вообще никто не услышал шум битвы двух магов. Если битву продолжить, то можно стать жертвой шакалов, которые без особых усилий прихлопнут двух обессилевших теток. В общем, сложив все за и против, Скайлер отпустила рогатую незнакомку с миром. А та, в свою очередь, гневно зыркнув на Скайлер, словно запоминая свою обидчицу, поковыляла прочь. Битва двух магов была завершена, и Скайлер следовало приступить к поиску таинственного артефакта, который был ей обещан в качестве награды за выживание. Вот только в какую сторону идти, вверх по течению горной реки или вниз? По логике вещей, вверху должен быть тающий ледник, ведь река откуда-то берет свое начало, а внизу, скорее всего, будут либо долина, либо озеро. Так, где же именно искать артефакт, который предназначен для Скайлер? Женщина задумалась над данной проблемой. Логика лича подсказывала ей, что коль она нежить, то артефакт надо искать в снегах и на безжизненных скалах. Стало быть, надо идти вверх по течению реки. Но с другой стороны, в этом магическом мире все было очень непросто. Постоянно приходится с кем-то взаимодействовать, на кого-то полагаться и принимать, казалось бы, абсурдные решения. Так, может быть, стоит поступить вопреки холодной логике и пойти вниз по течению реки? А как бы поступил он? Задумалась женщина, мысленно представив на своем месте Ивана Савельевича. Наверняка, он бы не выбрал ни один из вариантов, а нашел более оригинальное решение. Скайлер огляделась по сторонам. Почему она вообще оказалась именно здесь? Если бы от нее требовалось просто пройти это ущелье из конца в конец, то, наверное, ее путь начался бы от истока реки. А если бы артефакт был бы спрятан в тающих ледниках, то ее путь начался бы с низовья реки. Однако она появилась где-то посередине. При этом еще и с рогатой повстречалась на первых же секундах. Это случайность? Вряд ли. Эта альф специально поднялась на эту гору, чтобы с ее вершины попытаться что-то разглядеть в ущелье. И когда Скайлер появилась, эта рогатая недоучка уже во что-то пристально вглядывалась. Но что она пыталась здесь разглядеть? Здесь же нет ничего, только река и голые скалы. Скалы. Перед выполнением задания система предупреждала о монстрах и советовала набрать какой-нибудь отряд. Так просто, искренне удивилась Скайлер своей догадке. А потом, даже не веря в успех, она ударила молнией, обжигающей холодом нежити, по ближайшей скале, и безжизненный камень вдруг вздрогнул, словно живое существо. Это гигантский каменный элементаль стал пробуждаться от долгого сна. По поводу просто, я немного погорячилась, оценив всю мощь своего нового врага, Скайлер взяла свои слова обратно. Однако необходимости в побеге она пока не видела. Вытянув руку в сторону ожившей скалы, она атаковала вихрем. Магия ветра для каменного элементаля была абсолютно безобидной. Однако данное заклинание буквально отбросило Скайлер на десяток метров своей обратной отдачей. Женщина мгновенно разорвала дистанцию, и сделала она это весьма вовремя. Ведь на то место, где она только стояла, опустился здоровенный кулак. Каменный элементаль был намерен прихлопнуть наглую букашку. Неповоротливый, но весьма сильный. Есть иммунитет к некоторым видам магии и природная броня от физических атак. Вслух перечислила Скайлер достоинства и недостатки своего врага. «Все очень плохо», — сказала бы я. «Но, кажется, ты уязвим для магии смерти, которая калечит твой дух, заключенный в этой каменной оболочке». Воживший кусок скалы вновь ударила холодная молния, заставив чудовище прийти в ярость. Одним лишь движением руки, каменный элементаль отколол гигантский кусок ближайшей к нему скалы и швырнул в сторону Скайлер. В ответ женщина применила уже проверенную тактику. В летящую каменную глыбу ударил сильный порыв ветра, а саму Скайлер отбросила на несколько десятков метров. Правда, теперь не обошлось без сюрпризов. Раньше, чем глыба обрушилась на землю, мимо того места, где только что стояла Скайлер, пролетела стрела. Эта стрела принадлежала одному из первых мародеров, которые начали стягиваться на шум столь эпичной битвы. Большинство из этих незваных гостей не пытались помочь или помешать женщине, а просто издали наблюдали за ходом боя в надежде, что Скайлер и Элементаль прихлопнут друг друга. Однако некоторые хитрецы, видя, что Скайлер как-то слишком уж уверенно ведет бой, решили каменному элементалю помочь и подранить женщину. Их расчет был прост. Каменному элементалю не нужны вещи Скайлер. Стало быть, если он женщину убьет, то мародер будет в прибыли. А если Скайлер все же победит элементаля, то к финалу битвы она будет изранена и измотана настолько сильно, что ее можно будет легко добить. И кто же из мародеров смог додуматься до такой подлости? Благодаря отдаче от заклинания ветра, Скайлер вновь отшвырнула на десяток метров, и она благополучно приземлилась рядышком с гигантской крысой, притаившейся за камнями. Пи! Только и успел пискнуть этот необычный лучник, никак не ожидавший такого поворота событий. «И куда же ты полез, идиотина слепой?» Лишь усмехнулась Скайлер, прекрасно знакомая с этой мерзкой расой. Это был представитель кобальдов, крысиный народец, который был извечным соперником и врагом двергов. В темноте пещер, да в составе огромной стаи, эти гигантские крысы чувствовали себя превосходно. Однако на открытых пространствах, да еще и при дневном свете, они едва ориентировались и были почти слепы. Именно поэтому кобальд так близко и подлез к месту битвы. Видимо, очень сильно хотел получить какую-то добычу или очень сильно понадеялся на свою природную маскировку. Неважно. Под ногами кобальда вспыхнула магическая печать. И на том месте, где совсем недавно стояла Скайлер, также вспыхнула ровно такая же печать. Меньше чем за секунду кобальд переместился в пространстве с помощью магии телепортации. А еще через мгновение на его голову приземлился очередной кусок скалы, который швырнул каменный элементаль. Кобальда не спасла бы даже строительная каска. «Кто хочет к нему присоединиться?» — громко спросила Скайлер, сумев при помощи магии перекричать даже грохот от падения целого куска скалы. В ответ, нечеткие тени и силуэты начали молча отходить подальше. Правильные выводы из увиденного сделали все мародеры. Однако поступок Скайлер кое-кого и впечатлил. Бабах! Взорвалась под ногами каменного гиганта колба с какой-то странной жидкостью. «Ставь мины, Эльтир!» — прокричал бородатый коротышка с вершины скалы. «Надо его на землю повалить, а когда он упадет, я ему голову раздроблю. Это будет проще, чем руду добыть». Маленький дверг был весьма уверен в своих словах, да и Скайлер не сомневалась в том, что этот кривоногий коротышка сможет за пару мгновений разобрать каменного элементаля на мелкие булыжники. Мало того, это будет намного проще и быстрее, чем долбить каменного элементаля магией смерти, играя с этим каменным гигантом в догонялки. Вся проблема здесь заключалась лишь в вопросе, что попросит этот дверг в обмен за свою помощь, ведь у этих коротышек и снега зимой не допросишься. Впрочем, времени на расспросы и размышления у Скайлер не было. Нужно было срочно принять решение, стоит ли доверять этому двергу. И тут снова сыграл свою роль Иван Савельевич, который неплохо скооперировался с дриадами да с феями. А Скайлер желала жить в башне или даже в замке, хотела каменные дороги на своем участке, кузницы для своей будущей армии и всевозможные технические ловушки для незваных гостей. Кто ее всем этим обеспечит? Эти мерзкие кобальды, спасибочки. Один раз она уже доверилась этим крысенышам, а потом ее сын прошелся по стражникам и ловушкам, как ножом по маслу. Новая магическая печать Скайлер сработала как мина. Стоило только элементалю на нее наступить, как произошел сильнейший взрыв. Скайлер вложила в эту печать почти все свои силы. В итоге ногу каменного гиганта буквально разорвало, и он начал медленно заваливаться. «Ага!» — радостно закричал маленький дверг, в руках которого уже была кирка. «Во имя огненной воды!» 28. Загребущие ручонки дверга. Доверившись двергу, Скайлер рисковала. Она вложила в печать огромное количество магической энергии и была уже не в состоянии продолжать бой с каменным элементалем. А каменный элементаль способен весьма быстро восстановить свою ногу. Таким образом, Скайлер пришлось бы еще и бегать от каменного гиганта в течение суток, если тот окажется злопамятным. Однако Дверг сдержал свое обещание и раздробил каменного гиганта буквально за пару минут. А потом, когда горячка боя прошла, наступила неловкая тишина. Дверг наконец-то сообразил, что он помог нежити и в сердцах воскликнул. «Вот же ж кобальдовы портки, так ты не Эльтир, а кто я тогда?» Удивилась Скайлер, которая считала, что с момента своего рождения она принадлежит к народу под названием Эльтир, и даже ее смерть не изменила данного факта. «Ты лич», в свою очередь уверенно заявил Дверг, «и от этого я перестала быть Эльтиром». «Ну, нахмурился Дверг, а потом вновь весьма эмоционально воскликнул, «Эльтир мне в башку, давно я не общался с вашим братом, ты точно одна из беловолосых, за пару секунд смогла меня запутать, если я Эльтир, то в чем еще проблема? Ты имеешь что-то против моего цвета кожи или волос?» «Стоп!» – закричал Дверг, как резанный. «Хватит, не компостируй мне мозги, давай просто делить добычу, госпожа Эльтирлич». И это был крик души, ведь почти все дверги категорически не желали общаться с эльтирами по душам. Но даже если такое общение и происходило, то через пару минут дверги уже хватались либо за свои головы, либо за свои секиры. А причина столь странного поведения двергов заключалась в их образе жизни. Каждый дверг рождался с киркой в одной руке и с секирой в другой. И вся его жизнь – это борьба за выживание. В любой момент дверга может завалить в пещере, затопить, отравить, сжечь. А еще есть такие явления, как нашествие кобальдов, не повезло двергам с соседями, и горные сели. Разве у двергов есть время и возможность думать о философских вещах или проявлять гуманизм к своим врагам? Что же до эльтиров, то они живут в каменных городах, которые им отстроили дверги, за высокими крепостными стенами и всевозможными магическими щитами. Они занимаются наукой, искусством, культурой, а по вечерам размышляют о смысле жизни с бокальчиком вина в руках. Некоторые из эльтиров об ужасах войны только в книгах читали, хотя и живут сотни лет. Поэтому и вопросы из категории, а не слишком ли жестоко воинственные дверги истребляют несчастных кобальдов, для эльтиров в порядке вещей. Так что, здесь не нужно удивляться тому, что между эльтирами и двергами выросла целая скала из предрассудков и стереотипов. Но все же, эти два народа чаще сотрудничали друг с другом, чем воевали. Да и Скайлер слишком уж странной нежитью оказалась. Скорее уж она была натуральным эльтиром, чем личем. Поэтому, держась чуточку в стороне от этой странной дамы, Дверг решился на временное перемирие. Ведь победителей каменного голема система одарила необычными наградами, которые стоило бы спокойно забрать. Самой приметной была стальная зазубренная секира, блестящая в солнечных лучах. По своим размерам она идеально подходила под маленький рост Дверга. И даже Скайлер подметила, что сплав металла был очень необычен, да еще и усиленной магией рун. А еще Двергу досталась связка странных разноцветных склянок, на большинстве которых был изображен крысиный череп. Точно такую же склянку Дверг и кинул под ноги каменного элементаля в начале боя. На все это богатство Скайлер даже и не претендовала, особенно на странные склянки. А вот Дверг потянул свои загребущие ручонки к магическому кристаллу, который был столь же темен, как кусок угля. Было очевидно, что коротышка начал зариться на чужое. Правда, такую наглость Скайлер предвидела, и потому, внимательно следя за Двергом и не делая резких движений, она словно бы поманила кристаллу к себе. В ответ кристаллу вначале взмыл к небесам, а затем подлетел к Скайлер, разумеется, не сам по себе, а под воздействием магии, схожей с телекинезом. Дверг хмыкнул, но скандалить не стал. Вместо этого он направил свой взгляд на последнюю награду. «Ты носишь женские наряды, Дверг», — лишь усмехнулась Скайлер, видя, как коротышка колеблется в решении, стоит ли забрать полный комплект женской одежды или же нет. «Ткань-то дорогая, зачарованная», — пробормотал Дверг, объясняя, чем он соблазнился. «Может быть, оторвешь мне кусочек, тогда и ты откали кусочек лезвия от своей секиры для меня. Оно так красиво блестит на солнце. Даже после смерти, вы, эльтиры, жадные, как демоны», — заворчал Дверг. «А что за кристалл ты захапала? В этом кристалле заточен дух земляного элементаля. На его основе можно создать голема. Но тебе к этому кристаллу лучше не прикасаться». «Это еще почему?» — возмутился Дверг. «И вообще, с чего это ты так уверенно земляного голема себе забрала?» «Потому что дух этого голема уже соприкоснулся с магией смерти. Тебя разве не смутила странная чернота этого кристалла без всяких вкраплений?» «КХМ», почти тут же остудил свой пыл Дверг, демонстрируя, что он прекрасно понимает, о чем говорит Скайлер. Оглядевшись по сторонам, Коротышка сорвал пучок зеленой травы и грубо попросил: «Поднеси ко мне кристаллу». Скайлер молча исполнила данный приказ. Правда, прислуживать коротышке она не стала, а направила кристаллу с помощью магии телекинеза. Сам же Дверг, терпеливо дождавшись, когда кристаллу к нему подлетит, швырнул в него пучок травы. И стоило только траве соприкоснуться с кристаллом, как она тут же обратилась в прах, который развеялся по ветру. Кобальт в пиве. Отпрыгнул Дверг от кристалла и торопливо спрятал руки за спину, видимо представив, что бы с ним стало, если бы он прикоснулся к кристаллу голыми руками. Однако после первого шока, Дверг стал перебирать варианты выхода из столь сложной ситуации. Ведь ему все еще хотелось забрать голема себе. Но кристаллу может осветить жрец. Разве это не так? Шанс успеха очень мал, спокойно отринула данный вариант Скайлер. Скорее всего, кристаллу просто разрушится при соприкосновении с магией света. К тому же, как ты сам думаешь, сколько жрец запросит за такую услугу? Какие же все корыстные в этом мире? Недовольно проворчал Дверг. Только и думают о том, как бы на чужом добре нажиться. Ладно, забирай моего голема, но теперь ты моя должница. И как же я должна отдать тебе долг? Заинтересовалась Скайлер. Может быть, мне стоит медленно переодеться в подаренное системой белье? ПФФ, как-то странно отреагировал Дверг на данное предложение. Был я как-то на подобном шоу. Одна из ваших, там у шеста извивалась. Так мало того, что эта уродина мне сдачу не дала забрать, так меня еще и из заведения выкинули, не дав спиртное допить. Забрать сдачу? Не поняла Скайлер. Откуда? Как откуда? Я бумажный вексель на крупную сумму ей в трусики сунул. Хотел сдачу забрать, но стоило только мне попытаться в ее трусах мелочь нащупать, как она завизжала. Жердина плоская, так она тебе еще и не понравилась? Едва сдерживая смех, поинтересовалась Скайлер. А с чего бы она должна мне нравиться? Искренне возмутился Дверг. Баба должна быть плечиста, кряжеста, мускулиста и низкоросла. Как она будет вагонетки с рудой толкать с такой комплекцией, как у тебя? Да и на горных склонах такая баба будет постоянно ноги ломать. Попробуй-ка, спустись с горы на таких-то длинных жердях, да еще и на каблуках. Тут я спорить с тобой не буду. У каждого народа свои стандарты красоты. Но если тебе не нравится красота эльтирок, зачем ты вообще поперся в то заведение? Азартные игры и выпивка. Коротко ответил Дверг. Собственно, все с того и началось, что я хотел приманить к себе удачу. Вроде как, если сунуть жердине у шеста денежку, тебе станет вести в азартных играх. А в итоге, я получил лишь пинок под зад. Скайлер не выдержала и хохотнула, сама удивляясь тому, что ее вновь смогло что-то искренне развеселить. «Над чужим горем вы все гораздо смеяться», в свою очередь вновь заворчал Дверг, уже и позабыв о том, что разговаривает с личем. «Помоги руду на мой участок перенести». «Какую руду?» «Эту». Закатив глаза от тупости эльтиров, Дверг указал на тело побежденного каменного элементаля. «Тут известняк, уголь, железная руда и даже вкрапление драгоценных камней. Или ты думаешь, я по доброте душевной своей жизнью рисковал? Часть драгоценных камней моя». Тут же заявила свои права на драгоценные камни Скайлер. «Ля, ты крыса какая!» Возмутился Дверг. «Стоило только тебе довериться и рассказать о драгоценных камнях, так ты тут же стала требовать долю. Конечно, торговля с Двергом – это отдельный вид искусства. И Скайлер, которая посвятила всю свою жизнь лишь науке, не была сильна в этом виде искусства. Ее спасло лишь безвыходное положение Дверга. Все дело в том, что система разрешала забрать из ущелья столько ценных предметов, сколько ты на своем горбу упрешь. А много ли булыжников утащит на себе Дверг без своих технических приспособлений? Что же до Скайлер, то она могла схитрить при помощи магии. Дверг об этом догадался, увидев магию телекинеза. И, разумеется, про драгоценные камни он не проговорился. Хитрому коротышке нужно было как-то заинтересовать Скайлер этой работой. Однако отдавать Скайлер большую часть драгоценных камней Дверг категорически отказывался. Даже половина, в его понимании, было слишком много за такую простую работу. Коротышка охрип, пытаясь отстоять свою правоту. И тут обнаружилось кое-что необычное. У Дверга почти закончилась выпивка во фляжке. В отличие от Скайлер, он путешествовал по этому ущелью уже почти сутки, не понимая, что от него тут требуется сделать. «Ты даже спиртное смог найти в этом мире?» В свою очередь удивилась Скайлер, которая ни разу видела какие-то сложные товары на рынке новичков. «Скорее, брагу», — поморщился Дверг. «Есть такая ягода, шелковица. Еще ее тутовником называют. Так вот, в этой ягоде очень много сахара, поэтому будет достаточно 1 килограмм такой ягоды залить 3 литрами воды, и получается это пойло, ужасное и безвкусное. Нужно бы еще сахара добавить и хотя бы лимон для вкуса, но выбирать не из чего, лишь вода необычного качества спасает этот напиток, но такая водичка весьма дорога. Тогда я могу дать воду очень редкого качества, тут же сориентировалась Скайлер, предлагая Двергу товар Ивана Савельевича. Разбавишь в ней то, что у тебя еще осталось во фляжке, но в обмен, ты примешь мои условия по долям в драгоценных камнях. П.С. Коротко о том, кто такие Дверги, можно узнать здесь. https://www.youtube.com/shorts/nunaknyaxv Или это же видео, но в Telegram. https://tmeartax194 Или в ВК. https://vk.com/video/227553419456239021 29. История Эльтиров. К счастью или на беду, но Скайлер была способна признавать свои ошибки и учиться на них. В частности, собираясь на прошлое задание, в котором она повстречалась с голодным огром из бешеной гигантской обезьяной, живую воду Скайлер не взяла. А зачем такая вода нежити нужна? Это лишь Иван Савельевич исключение из правил, а для Скайлер такая живая водица подобна серной кислоте. Так что, живые пусть беспокоятся о себе сами. Но в итоге Скайлер пожалела о своем решении и поняла свою ошибку. Собираясь на задание, в котором главное место отводится именно сплоченности группы, она думала лишь о себе. Это едва не привело всю команду к краху. Правда, на том задании остальные тупили еще больше, что никак не оправдывает глупость Скайлер. Поэтому теперь в инвентаре Скайлер нашлась маленькая фляжка с бесполезной для нее живой водой. И, разумеется, Дверг засомневался в том, что это был не яд. Вначале он живую воду понюхал и присмотрелся к ней. Затем он открыл одну из своих склянок, капнул в живую воду какую-то жидкость и стал терпеливо чего-то дожидаться. «Думаешь, я решила тебя отравить и забрать твои вещи?» — поинтересовалась Скайлер, с интересом наблюдающая за Двергом. «Это было бы рационально, с точки зрения нежити», — нейтрально пробурчал Дверг. «А я неправильная нежить», — лишь усмехнулась женщина. «Я думаю не только о том, что могу получить от тебя прямо здесь и сейчас, но и о будущей выгоде. И какая же выгода от меня может быть в будущем? Я мечтаю жить в надежном и в комфортном замке, но я ничего не понимаю в строительстве. Найми кобальдов. Где ты у кобальдов стены прямые видел? К тому же, неужели ты позволишь этим крысам забрать столь выгодный заказ?» Прежде чем ответить на вопрос Скайлер, Дверг наконец-то сделал глоток живой воды и прислушался к своим ощущениям. «В чем будет моя выгода?» — в конечном итоге продолжил разговор коротышка. «Давай подумаем», — коварно улыбнулась Скайлер. «Мы вскоре покинем торговую площадку новичков. Нам осталось выполнить лишь одно задание, и вряд ли оно будет для нас слишком уж сложным. После этого нас выпустят в мир, в котором продается алкоголь, железо и всевозможные магические артефакты. Но есть вопрос, за что именно данные богатства будут продавать?» «За золото», — однозначно ответил Дверг, смешивая живую воду со своей брагой. «Зачем золото нужно нежити, дриадам, древним, фире или тем же демонам?» — резонно поинтересовалась Скайлер. «Подумай хорошенько, что может заинтересовать все эти народы?» В руках Скайлер блеснул магический кристалл. «КХМ», — понял намек Дверг, с удовольствием отпив брагу из фляжки. «Этих кристаллов у тебя много?» «Достаточно», — уклончиво ответила Скайлер. «На постройку замка, думаю, хватит. А еще, продавец воды, от которой ты расплылся в хмельной улыбке, мой друг. Поэтому я могу поставлять тебе эту воду бесперебойно и с существенной скидкой. У нежити нет друзей. У нежити есть только союзники», — изрек нерушимую истину Дверг. «А союзы с нежитью недолговечны. Вы предадите в тот самый момент, когда перестанете получать выгоду от данного союза, да еще и нож в спину вонзите. Поэтому союзы с вами заключают либо наивные дураки, либо от безысходности. В любом случае для продавца этой волшебной воды дружба с любым из Двергов будет куда выгоднее и надежнее, чем какие-то непонятные отношения с тобой. Так продавец этой воды и сам лич», — лишь усмехнулась Скайлер. «Что ты там рассказывал о дружбе и наивных дураках? Ты лжешь. Нежить не может владеть такой водой. Когда вернешься на свой участок, сам проверь», — лишь равнодушно пожала плечами Скайлер, закрывая данную тему. «Так, что насчет строительных работ на моем участке? Если ты окажешься права насчет кристаллов и к тебе можно будет попасть, то строительную артель я быстро соберу. Но оплата вперед, ты меня наивной дурочкой считаешь. Всем известно, что Дверги любит срывать сроки строительства. То какие-то непонятные праздники, то день рождения уже давно умершей прапрабабушки, то магнитные бури на светиле. До сих пор помню, как вы строили порт в нашей старой столице. Несколько поколений эльтиров успело смениться. А к тому моменту, когда порт все же был достроен, море уже давно пересохло. Так ведь все равно построили. Красивый порт посреди безжизненной пустыни получился. С этим сложно спорить, в очередной раз усмехнулась Скайлер. Но оплату вперед ты никогда не получишь. Да что не так с тобой, эльтир? Ты личи живешь вечно. Какая тебе разница, когда тебе замок построит? Работа все равно будет выполнена на совесть. Мы, Дверги, держим свое слово. Не я, так мои далекие потомки через несколько тысячелетий твой замок достроит. Кстати, тут было бы важно упомянуть о том, что для Скайлера и Дверга приключения подошли к концу. Скайлер осталась почти без сил после битвы с каменным элементалем, а Дверг провел в этом ущелье почти сутки, и для него уже не имело смысла искать на свою задницу новые приключения. Что же до желающих поживиться чужим добром или просто пробегающих мимо лордов, то все это никуда не испарилось. За Двергом и Скайлер пристально наблюдали издалека, в надежде подловить удобный момент для внезапной атаки. А один раз к ним, бесстрашно и не таясь, подошел маленький отряд, который возглавлял другой Дверг. Формально, члены этого отряда просто хотели спросить, как же в этом ущелье добываются артефакты, которые были обещаны системой в качестве бонусной награды. Однако по косым взглядам и недомолвкам, было понятно, что маленький отряд предлагал свою помощь собеседнику Скайлер в битве с коварной нежитью. Коварной нежитью, конечно же, была Скайлер. Скайлер быстро догадалась об основной цели этого маленького отряда, но особо не переживала. Во-первых, Дверги почти всегда поддерживают друг друга. По-другому в горах не выжить. Это очень сплоченный народ. Поэтому и неудивительно, что к Двергу, который оживленно о чем-то спорил с личем, подошел его собрат, дабы узнать, все ли у него в порядке. Это была вполне обычная ситуация, когда имеешь дело с этими коротышками. Во-вторых, у Скайлер все еще оставались силы для самообороны. Защититься и убежать она бы точно смогла, но в этом побеге не было необходимости. Ведь почти на первых же секундах разговора с этим маленьким отрядом речь зашла о выпивке. Заметно охмелевший собеседник Скайлер угостил брагой своего собрата, рассказал рецепт, рассказал о живой воде. В итоге члены маленького отряда буквально за шиворот утащили своего Дверга навстречу приключениям. Сам же собеседник Скайлер особо не расслаблялся в ее компании. Все же он не забывал, что беседует с нежитью, а потому он особо женщине не доверял. Но язык Дверга сам собой стал заплетаться, а в голову коротышки пролезли гениальные мысли. «Хвост кобольда мне в глотку!» Вдруг воскликнул коротышка, ударив себя по лбу. «А ведь я понял, кто ты такая!» Все думал, догадал, почему мне ваша старая столица посреди пустыни покоя не дает. «Мы говорили с тобой о строительстве столичного порта», напомнила Двергу Скайлера причине, по которой была затронута тема старой столицы эльтиров. «Не-е», слишком уж энергично отмахнулся Дверг. «К демонам этот порт, ты меня с мысли не сбивай. Само строительство вашей старой столицы нам заказал ваш первый император. Вы его еще объединителем называете. Но во всех наших договорах подряда предельно четко говорится о том, что заказчик Архилич, вот, нежить, которая не потеряла свою душу и больше похожа на живого, чем на мертвого. Не думал я, что такое чудо сам когда-нибудь увижу. Получается, ты императрицей эльтиров можешь стать, повторить путь, так сказать. Хотя, лучше не надо. Ваш первый император плохо закончил в итоге. Кто там его прикончил-то? Я вашу историю плохо знаю. Особенно ту ее часть, которая не связана с моим народом. Бред. В ответ выкрикнула Скайлер, словно ее в задницу ужалили. Наш первый император был бесстрашным паладином, который погиб в бою с ордами нежити. Ах да, паладины. Кому-то из ваших очень не нравилось, что им правит нежить. Он даже историю целого народа переписал. Кто отбивался, а кто нападал, поменял местами. Но в наших договорах все равно остался Архилич. Мой далекий предок был одним из тех, кто эту столицу устроил. Поэтому один из таких договоров в нашем доме лежит. Эха, мой дом, ты пьяный, ничего не понимаешь в магии. Архилич – это просто титул, который дается самой сильной нежити, не более того. Так что, ты говоришь бессмыслицу. Наверное, не стал спорить Дверг, мысли которого уже перенеслись к родному дому и к семье. «Но, ты будь поосторожнее со своими, а то закончишь, как ваш объединитель. Вам, эльтирам, вообще друг на друга плевать. Цивилизованный народ, так сказать. Ты, сама-то, как не жить и устала. Помолчи, мужика бы тебе найти, рукастого и верного, иначе тебя свои же погубит. Даже торговаться не умеешь». Дверг был действительно пьян. Не стоило воспринимать его слова всерьез. Тем более, уже и не вспомнить, что там при первом императоре эльтиров происходило. По человеческим меркам, это как детальную историю строительства египетских пирамид пытаться восстановить. Сама же Скайлер была фанатиком официальной идеологии. Эльтир, который объединил ее разрозненный народ и привел к процветанию, был благородным паладином, как и ее сын. Это даже не обсуждается. Однако своим вопросом о том, как Скайлер стала личем, Дверг попал в самую точку. Будучи еще молодой девицей, Скайлер выбрала себе в мужья красавца Эльтира, который смог возбудить ее одним лишь своим голым торсом. И в итоге, от глупого женского выбора пострадала вся ее семья. Красавец был больше падок на деньги и власть, чем на свою супругу, и он особо не скрывал этого. Но Скайлер была ослеплена страстью, а может и похотью. Задумавшись о мужчинах, Скайлер, конечно же, не могла не вспомнить об Иване Савельевиче. Она все еще ничего не знала о его народе и о том, как он выглядит. Она даже не спросила, есть ли у него хвост или рога. А что, если он ей солгал? Что, если он ничем не отличается от этого пьяного коротышки? Пук, издал эпичный звук мирно посапывающий Дверг, при этом испортив воздух вокруг себя. А затем, словно специально дождавшись этого момента, система перенесла коротышку на его участок. БРР, в очередной раз передернула Скайлер, которая представила, как такой же пердун лежит в ее кровати. 30. Нежить, у которой есть друзья. Казалось бы, когда Скайлер лишилась компании Дверга, она стала наиболее уязвимой. Ослабевший маг без всякой поддержки – это легкая добыча для мародеров. Но большую часть мародеров привлекала именно секира Дверга. Поэтому, когда Дверг исчез, они просто разошлись. Остались только самые отчаянные, которые мечтали урвать хоть что-то. И таких было считанные единицы. В общем, Скайлер не видела причин для паники. Ничего не скрывая и не таясь, женщина создала магическую печать. В центр этой печати она поместила угольно-черный кристалл каменного голема. А сам этот кристалл, попав в центр магической печати, завис в метре от земли и начал вращаться. На этом все и закончилось. На создание каменного гиганта у Скайлер не было сил. Поэтому она села рядом с данной печатью и стала чего-то дожидаться, вообще ничего не предпринимая. Со стороны все это выглядело странным и непонятным. Очень похоже на какую-то ловушку, смысла которой никто не понимал. А стало быть, на женщину никто и не нападал. По крайней мере, никто не желал напасть первым, ожидая, когда это сделает кто-то другой. Скайлер такое положение дел более чем устраивало, и она продолжала сидеть не шевелясь. Однако тут стоит сказать о том, что кристалл был весьма ценным сокровищем, и демонстрировать его открыто, все же было ошибкой. Живые на такое богатство не позарились. А вот один из представителей нежити, дождавшись сумерек, решил рискнуть. Алчность одержала вверх, тем более, что никакой опасности не было видно. Поэтому, как только последний солнечный лучик скрылся, на вершине скалы, которая возвышалась прямо над Скайлер, появилось странное крылатое создание. Данное существо можно было бы описать как помесь оборотня с вампиром, если такое вообще возможно. Хотя, в каждом магическом мире были собственные виды нежити. Вполне возможно, что раньше это была самка волколака, одного из видов звероморфов. А потом, что-то в ее жизни пошло не так, и в итоге она стала вампиршей, которая прямо сейчас позарилась на богатство Скайлер. Вампирша была защищена кожаными доспехами и железными наплечниками. Она была вооружена острейшими клыками, когтями и кинжалами. Владела примитивной магией и была сильна физически. Кроме того, вампирша выбрала вполне удачную позицию для атаки. Как и любой хищник, она планировала напасть на свою жертву сверху. Вампиршу лишь настораживало необъяснимое, с точки зрения холодной логики, поведение Скайлер. Женщина-лич просто сидела и смотрела на кристалл. Чего она ждет, непонятно. Однако магическую печать, в центре которой находился кристалл, вампирша знала. С помощью данной печати создают магические артефакты. Это не ловушка, а абсолютно безобидная магия. В голове вампирши сам собой созрел гениальный план. Тот самый, который надежен, как швейцарские часы. Первым делом она должна схватить кристалл. В нем запечатано огромное количество магии. А с таким количеством магии в руках, ни одна ловушка лича не будет страшна. Что бы там ни придумала эта женщина-лич, вампирша одолеет ее с помощью простой грубой силы. Против лома нет приема, как говорится. Этот план был наиболее рационален из всех возможных и практически полностью исключал риски. Фактора удачи тут почти не было. Все решали только грубая сила и сноровка. Поэтому, расправив свои крылья, вампирша прыгнула прямо на кристалл, намереваясь схватить его, а потом начать бой против лича. Однако в следующий момент одновременно произошли сразу две вещи. Во-первых, над головами сидящей Скайлер и вампирши, прыгнувшей со скалы, появилась еще одна магическая печать. Это была лишь слабенькая магия, которая на пару секунд делала воздух настолько плотным, что его можно было сравнить с камнем. В данной ситуации, уместно было бы сказать о том, что над женщинами появился временный потолок. Во-вторых, из печати, над которой завис кристалл, выросла гигантская каменная рука. У Скайлер не хватило сил для того, чтобы создать каменного голема целиком. Но какую-то его часть, например, гигантскую каменную руку, она смогла осилить. И вот, сжав пальцы в кулак, гигантская каменная рука ударила по вампирше снизу вверх. А над головой вампирши, в этот самый момент, была магическая печать, которая сжала воздух до плотности камня. Все произошло мгновенно. Вампирша только и успела, что жалобно крякнуть, когда ее словно муху по потолку размазало. Крылья вампирши сломались моментально, а почти все ее тело превратилось в лепешку. Но нежить все еще была жива. Даже упав сломанной куклой на землю, вампирша оставалась в сознании и хладнокровно анализировала происходящее. «Сестра, постой, я могу поклясться тебе в верности на крови», — пробормотала вампирша, наблюдая за тем, как Скайлер спокойно поднялась на ноги. «У нежити нет сестер или друзей. Такие отношения нерациональны», — холодно сцедила Скайлер, в руках которой появился клинок, сотканный из ледяного тумана. «А брать тебя сейчас в рабыни, израненную и бесполезную в бою, мне невыгодно. Вот если бы ты ко мне просто подошла с таким предложением, открыто и без злого умысла, то был бы смысл согласиться. Но ты сделала свой выбор. Теперь вся твоя магическая сила пойдет на создание голема. Ты станешь частью моего каменного гиганта. Гордись. Стой, не на». Ледяной клинок Скайлер был вонзен прямо в пасть умоляющей о пощаде вампирши. И уже через мгновение тело окончательно убитой нежити превратилось в прах. Но магическая сила убитой вампирши не исчезла бесследно. Едва осязаемым тоненьким потоком она потянулась к темному кристаллу, который начал ее жадно поглощать. Еще через мгновение все ущелье содрогнулось. По нему прокатился громогласный рев, который заставил не только всех зажать свои уши, но и отпугнувший ночных монстров. Перед Скайлер и прочими мародерами, которым выпала честь наблюдать за этим жестоким спектаклем с безопасного расстояния, стал вырастать каменный гигант. И тут важно понимать, что элементаль – это существо, которое родилось из стихийных потоков магии, само по себе. Облик, сила и уровень интеллекта элементаля – это природная лотерея. Например, элементаль, с которым сражалась Скайлер, руководствовался лишь животными инстинктами. Но это не значит, что среди элементалей не может быть настоящих ученых или магов. А вот голем – это уже специально созданный помощник мага. Его внешность, разум и сила зависит от кристалла, который является его сердцем, от силы мага-создателя и от природы магии, которая была использована при создании голема. К примеру, у мага, который владеет только стихией огня, не может получиться голем, сотканный из воды. А у лича не может, невозможно, немыслимо. Скайлер даже моргнула пару раз, но ничего не изменилось. Перед ней, на двух ногах, стоял созданный ею каменный гигант. В его пустых глазницах горело холодное пламя нежити, как и у его хозяйки. Здесь не было никаких сюрпризов и все было вполне логично. Однако этот гигант был покрытый еще зеленой растительностью, которой магия смерти абсолютно никакого вреда не причиняла. Что это за выверт магии такой? Скайлер не Иван Савельевич, который постоянно возится с живой водой. Ведь так, на этот раз Скайлер растерялась по-настоящему. В ее памяти тут же всплыла занятная игрушка, кубик Рубика, который она могла собрать уже буквально за минуту. Эту головоломку женщина считала забавной и игралась с ней целыми днями, пока магия ее обелиска заряжались кристаллы. Формально, данная игрушка вернула ей память и душу. Но каковы последствия у данного чуда? Неужели Дверг прав и Архилич, Это не просто какой-то там титул, который дается сильнейшим личам. «Защищай меня», — приказала Скайлер своему новому слуге, при этом на автомате восполняя свои силы за счет запасов магических кристаллов. Женщина была в прострации. Она пыталась найти ответы на множество вопросов. В кого же она превратилась в итоге? Или ее превращение еще не завершено? А нежить, вообще, способна эволюционировать? Если да, то каков предел этой эволюции? Во что она превратится? Как выглядит этот проклятущий Иван Савельевич, с которого и началась вся эта история? Кто он? Лич, архилич или божество? Но спокойно поразмышлять над всеми этими вопросами Скайлер не дали возможности. «Госпожа вождь!» – завопил чей-то радостный голос. «Госпожа вождь, только не убивайте нас! Вы помните меня, вождь? Мы вместе сражались с гигантской обезьяной. Заткнись, дубина!» – рыкнула Скайлер на гоблина, который был вооружен двумя кинжалами. «Да, узнали. Вождь, я так рад встретить вас здесь, да еще и ночью. Думал, нам хана тут. Такие твари отовсюду повылезали. Но вы еще страшнее. Настоящий вождь, кто там с тобой?» Поняв, что гоблина не заткнуть, поинтересовалась Скайлер. «Моя подруга. Я с ней в этом ущелье повстречался. И сразу же подруга, а чего тянуть-то? Смотрите, какие у нее большие зеленые уши. Красавица. Здравствуйте», явно напуганная вождем Скайлер и абсолютно ей не доверяя, поздоровалась из-за спины своего безбашенного друга большеухая гоблинша. Кажется, маленьких гоблинов что-то очень сильно напугало. Да настолько сильно, что они к нежити за защитой побежали. Хотя, поначалу Скайлер подумала, что это какой-то хитрый план малявок по ее убийству, дабы завладеть женским бельем, что ли. Чего еще живые могут получить от нежити? Кстати, на Скайлер сейчас одежда, сотканная из магии. Удобная вещь в том плане, что нигде не жмет и не трет. Но поддержание данной иллюзии требует затрат магической энергии. А сама одежда не дает никаких бонусов. Даже от холода не защищает, хотя такая защита для нежити и не особо важна. Тем не менее, впереди еще вся ночь. И если будет еще один бой, в котором Скайлер израсходует всю свою магическую энергию, то убегать она будет, сверкая голым задом. Поэтому стоило бы переодеться. С данным переодеванием Скайлер проблем не видела. Хотя, если бы женщина была рядом с Иваном Савельевичем или даже с Двергом, то она бы постеснялась. Но этих двух зеленых коротышек Скайлер воспринимала как говорящих кроликов. «Помоги мне переодеться», — приказала Скайлер ушастой гоблинши. «А ты, дубина, будь на страже и не подглядывай. Если тебе покажется что-то подозрительным, просто укажи рукой голему в нужном направлении». «Вот так», — указал рукой гоблин на ближайшую скалу, с которой спрыгнула недавно вампирша. «Ух», — ударил голем по скале своим гигантским кулачищем. «Идиот», — рыкнула Скайлер, ставя магические щиты и защищая себя до зеленых коротышек от града каменных осколков. «КХМ», — раздалось в этом бедламе чье-то вежливое покашливание. «Госпожа Эльтирлич, вы помните меня? Мы уже встречались сегодня в этом ущелье. Я со своим собратом обсуждал выпивку и вашу живую воду. Вы не возражаете, если мой отряд рядом с вами лагерем встанет на ночь? Вместе спокойнее, как-то. Тут такое из пещер вылезло». 31. Дверги разбушевались. Задание на выживание превратилось бы в легкую прогулку, если бы все местные монстры целыми сутками прятались по темным пещерам или просто бы спали, а еще днем не бегали. Вампиры, демоны и прочие кровожадные твари, от которых даже у Скайлер мурашки по спине пробежали. Такое страшное сочетание и заставляло дневных выживальщиков искать укрытие на ночь. При этом Скайлер не сомневалась в том, что гоблин-разбойник или дверг спокойно бы пережили эту ночь, если бы они были сами по себе. Но гоблин твердо был намерен защитить свою длинноухую подругу. А дверг нес ответственность за членов своего маленького отряда, которые его своим лидером избрали. Сама же Скайлер против шумной и пестрой компании не возражала. После всех приключений в этом ущелье у нее осталась лишь парочка магических кристаллов, а голем, которого она создала, оказался не столь умен и поворотлив, как того хотелось бы. Иными словами, даже с каменным гигантом, Скайлер не была в полной безопасности. Для нее имело смысл объединиться в отряд и повысить свой шанс на выживание. К тому же, в кругу необычных выживальщиков оказалось не столь уж и скучно. Прямо сейчас, смотря на жаркое пламя костра, Скайлер внимательно слушала спор между Двергом и гоблиншей. А суть этого спора заключалась в том, что очень многие гоблины способны изменять свойства предметов. Например, самый обычный кривой прутик можно было наделить свойствами стрелы. Гнилую коряшку, свойствами магического посоха, а сопли и плевки свойствами крепкого цементного раствора. Конечно, такой аналог будет хуже оригинала, но зато дешево и быстро. Какая бредовая магия, тут же возмутился Дверг. Вот именно поэтому все ваши поделки система и определяет как мусор. Каждый созданный предмет должен быть произведением искусства, а вы из соплей все лепите. С таким подходом, ты на создание каждого гвоздика будешь неделю тратить, привела свои аргументы гоблинша. На каждый гвоздь по месяцу уходит, ведь каждый гвоздик проверяется на качество и подписывается мастером, который его выковал. Да вы сумасшедшие! Зачем вообще нужны гвозди, если все одним плевком скрепляется? Невежда! Аж перехватило дыхание у возмущенного Дверга. Чтоб тебя крышей придавило, которую ты своими соплями скрепила, старый маразматик. За гоблинской инженерией будущее. Помяни мое слово, вскоре все дома будут из натурального дерьма и соплей собираться. Заткнулись оба. Рявкнула на двух расшумевшихся детишек Скайлер. Все же они сейчас находились не на базаре. Дверка и гоблинша недовольно на женщину покосились, словно она тут какой-то тиран и их общий враг, а потом о чем-то оживленно зашушукались. Однако вскоре спор вновь перешел на выкрики и взаимные проклятия. Пока эти двое остервенело спорили, со Скайлер решил провести переговоры другой лич, ведь необычный каменный голем привлекал внимание многих существ, но никто не знал, чего ожидать от хозяйки этого гиганта. Невозможное сочетание магии смерти и жизни ставило всех в тупик, а потому незнакомый лич решил рискнуть и предложить Скайлер заключить с ним временный союз, тем более, что и живую добычу долго искать не надо. И в какой момент ты меня предать надумал? Во время боя, или сразу же после? Прямо поинтересовалась Скайлер, которая, в очередной раз, наглядно продемонстрировала уровень недоверия и паранойи в рядах нежити. Как ни странно, но, находясь в шатком положении, Скайлер больше доверяла живым, чем своим соплеменникам. Почти сразу же после того, как прогнали лича, на дымок от костра притопал еще один Дверг. Он с радостью влился в маленький отряд своего собрата, и теперь несчастную длинноухую гоблиншу проклинала сразу два бородача, а в скорости, по широкой дуге, шумную компанию облетела Фири. Она осторожно поинтересовалась, не знает ли Скайлер водную Фири Лири. Разумеется, Скайлер знала, о ком идет речь, и у костра уже грелась не только эта феечка, но и дриада. Откуда-то приполз израненный огр. Этот гигант руководствовался простым животным инстинктом выживания. Он прекрасно понимал, что запах его крови приманивает обитателей ночи и нужно срочно прибиться к сильному отряду. Поэтому вел себя огр очень культурно, подняв руки еще на подходе и не предпринимая попыток кого-то сожрать. В ответ дриада и фири проявили сострадание, подлечив подранка, а дверги, под нажимом Скайлер, угостили огра кусочком вяленого мяса. В общем, народ стал постепенно собираться у костерка, и с точки зрения системы это никак не возбранялось. В экстренной ситуации выживальщики демонстрировали свою способность договориться даже с нежитью, а сама Скайлер прекрасно справлялась с нелегкой ролью лидера разношерстной компании, которая в течение всей ночи только разрасталась. К утру в лагере собралось почти два десятка различных существ, и это не считая альвов, которые притаились неподалеку. Вроде как, они к лагерю нежити не примкнули и ни о чем со Скайлер не договаривались, а просто случайно присели рядышком, в ожидании трамвая. А с первыми солнечными лучами, на свой родной участок вернулся гоблин-разбойник, который всю ночь простоял на страже. Он уже провел сутки в данном ущелье, и его задание на выживание было благополучно завершено. Длинноухая гоблинша, лишившись защиты своего кавалера, тут же примкнула к отряду Двергов, с которыми она всю ночь спорила до хрипоты. Потом подличенный и немногословный огр молча поклонился Скайлер и побрел навстречу приключениям, вместе с дриадой и маленькой Фири. При этом остальные выживальщики, претендующие на роль лидеров, последовали примеру огра и начали собирать свои собственные отряды. Особенно сильно среди них выделялся мужчина, которого Скайлер изначально приняла за нежить. Слишком уж он был похож на догнивающий труп классического эльфа или больного сифилисом, вместо носа у него вообще дырка была. Однако похожий на вурдалака длинноухий мужчина оказался вполне живым и здоровым. Мало того, среди своего народа, который зовется Гичунок, он считался красавцем, и теперь его пламенные речи время от времени заглушал храп прямоходящего крокодила-кроколиска. Эта рептилия вообще поразила Скайлер своим пофигизмом, ведь почти сразу же, после прихода в лагерь, кроколиск крепко заснул в компании незнакомых ему существ. Кстати, были в лагере и те, кто категорически не желал никуда уходить. В сравнении с тем ночным ужасом, что творился в ущелье, лагерь Скайлер казался им райским островком. Многие тут пригрелись, обустроились, подружились. Зачем им суетиться и рисковать своей жизнью? К демонам эту бонусную награду. Они согласны ее лишиться и просто отсидеться в этом лагере. Но, к сожалению, их планам не суждено было сбыться. Неожиданно прервав свой храп, Кроколиск повернулся к Скайлер и тяжело вздохнул. «Видимо, пора», — обратился он со странной фразой к женщине, начав подниматься на ноги. «Спасибо за предоставленный ночлег. Эй, костлявый, берешь меня в свой отряд?» Скайлер даже ничего ответить не успела, как вместе со своим каменным големом оказалась на собственном участке. Таким образом, без предупреждения и системных уведомлений, приключение Скайлер закончилось. В награду она получила расширение участка на 1 сотку, каменного голема, которого она назвала валунчиком, и одежду из зачарованной ткани. Госпожа Скайлер почти сразу же связалась с женщиной Фирилери. «Зачем вы ушли на задание без Ивана Савельевича? Разве мы с вами не договаривались? Ни пищи, мелкая рабыня», — горделиво ответила Скайлер. «Неужели твой хозяин волновался обо мне?» Последний вопрос Скайлер задала с тайной надеждой, и первое восклицание Лири заставило женщину возликовать. Еще как, а потом Скайлер словно ушатом холодной воды окатила. «Нас с ночи дверги атакуют», — продолжила свои объяснения Лири. «Кричат, что если мы не будем продавать им всю свою воду, они объявят нам торговый бойкот, а потом и вообще участок завоюют. При этом дриады, древни, фири, ящеры и даже эльвы призывают первыми напасть на двергов, покончив с их монополией. Тут такое творится в общем чате сейчас. Иван Савельевич сказал, что если вас не убьют на задании, то он лично вам шею свернет. Мне конец», — догадалась Скайлер. На самом деле, в произошедшем скандале был виноват дверг, который первый распробовал живую воду Ивана Савельевича, смешав ее с брагой. На свой участок он вернулся во сне и в первое время, спросонья, он даже не понял, где находится. А потом поведение сурового бородача стало каким-то очень странным. Он огляделся вокруг, набрал воздуха полную грудь и громко прокричал короткий куплет прежде незнакомой ему песни, которая крепко застряла в его в голове. «У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, наведи взгляд на мой город». Это было сложно объяснить, но вместе с этой парой строк у дверга словно камень с души упал. Гложущая тоска по дому, неопределенность, страх, необходимость начинать все с нуля в уже немолодом возрасте, все это отошло на второй план. Сейчас Двергу хотелось творить. В его голове было множество идей. Эльтирлич просила его замок построить. Ха, да он сейчас готов был ей город отгрохать в одиночку. Только надо выпить перед началом работы. И тут Дверг сделал открытие, после которого его окончательно накрыло. Волшебная брага закончилась. Ни капельки не осталось. Дверга лишили самого ценного сокровища. Практически нагло обворовали, пока он спал. Кто? Кто тот смертник, посмевший торговать живой водой втайне от него? Кто те крысы, которые посмели покупать живую воду, принадлежащую только двергам? Сейчас они прочувствуют всю ярость гор. Это война на выживание, в которой нет места компромиссам. 32. Особое задание для штрафника. Еще никому не удавалось обворовать двергов. Вшивые крысы, вы познаете. Пользователь системы под регистрационным номером 869-534-879 заблокирован. Вы всех уже достали своей жадностью. И вы сами виноваты в том, что происходит сейчас. Пользователь системы под регистрационным номером 1002-205-921 заблокирован. А что тут вообще происходит? Пользователь системы под регистрационным номером 1030-53-1475 заблокирован. Это несправедливо. Он ведь просто спросил. Пользователю системы под регистрационным номером 547-388-536 выносится последнее предупреждение. Если он и дальше будет указывать системе, что ей делать, то отправится в свой родной мир экспрессом. Внимание! Общий чат будет отключен на техническое обслуживание через 10-9-7. Местного башка достали. Определенно, его терпение лопнуло, и он всех отрубил от чата. Причем, не только от общего. Через минуту отключилась и торговая площадка. И никто не знал, как долго продлится эта блокировка. Такой вот скандал получился между теми, кто уже получал от Ивана Савельевича живую воду, и теми, кто хотел ее получать. При этом удовлетворить запросы всех желающих Ивану Савельевичу не разрешала система. Тут речь идет о лимите торговли размером в 80 литров в сутки. Сверх этого объема Иван Савельевич не мог что-то продать или купить. А 80 литров воды и без двергов распродавались моментально, прямо с утра. Это одна из причин, по которой Иван Савельевич не смог подарить девочке-орку даже маленькую плошечку с водой сразу же после своего возвращения. Торговый лимит уже был исчерпан и пришлось ждать начала новых суток. А вообще, весь этот скандал свалился на голову пенсионера, как снежный ком на голову. Ведь первоначально для Ивана Савельевича новый день начинался как обычно. Над головой было безоблачное небо. Радио радовало музыкой. На участке полным ходом шли земляные работы по обустройству. А дети грибного народца вдоволь наигрались с грязью, накупались и выклинчили у пенсионера еще одну сказку. Все было неплохо до той поры, пока Иван Савельевич получил даже не требование, а настоящий ультиматум от двергов, смысл которого заключался в следующем. «Отныне твой товар принадлежит только нам, и только попробуй что-то вякнуть против или продать свою воду на сторону». Разумеется, Иван Савельевич сдерживаться не стал, и послал всех этих братков-карапузов на крепкие три буквы. И понеслось. Буквально за пару минут скандал стал публичным. Пенсионер даже и не подозревал, сколько участков уже полностью зависит от поставок его воды или крепко подсела на нее. И, разумеется, все покупатели живой воды были против того, чтобы дверги наложили на этот товар свои загребущие ручонки. Но в то же время, были и те, кто очень сильно зависел от товаров двергов, и им пришлось поддержать коротышек, хотя они даже не знали, о чем речь идет. Началась настоящая война, благо только в чатах, ведь у новичков не было возможности нападать на участки соседей. Поэтому будущие правители этого мира лишь проклинали друг друга и хаялись, сидя на своих крохотных участках. А через некоторое время начались и блокировки баны, но реакция системы была запоздалой. Разгоряченный народ уже было не остановить. В это же самое время, глядя на все эти блокировки и отключения, Иван Савельевич с ужасом думал о том, что же теперь с ним сделает система. Ведь очевидно, что первоисточник проблемы – это его участок с живой водой. Пока этот первоисточник не устранен, скандал не утихнет. Тут никакие блокировки не помогут. А стало быть, сейчас пенсионеру прилетит от местного башка. И, разумеется, прилетело. Точнее сказать, Ивану Савельевичу пришло следующее сообщение от местного башка. Среди новичков вам больше нечего делать. Оборона вашего участка вполне сносная. Уровень благосостояния вашего участка великолепный. Кроме того, выполняя стандартные задания моей системы, вы ничему новому не научитесь. Но прежде, чем покинуть мир новичков, вы поможете решить мне одну очень щепетильную проблему. Отказ от задания неприемлем. Вы отправляетесь на него немедленно. Задание «Что ты знаешь о безумии?» Награда вариативна плюс. Можете смело считать, что мы уладили абсолютно все недоразумения, которые между нами возникли. Штраф за провал или невыполнение задания вариативен и очень для вас печален. Суть задания. Не секрет, что многие лорды, годами сидя на своих крохотных участках, сходят с ума. Некоторых не спасти. Их разум уже никогда не сможет проясниться. Но бывают ситуации, в которые еще не поздно вмешаться. Ваша задача — найти способ вернуть разум обезумевшему лорду. Его смерть или ваше убийство будет считаться провалом задания. Примечание. Этот мир гибнет. И, к моему большому сожалению, местные народы озабочены не его спасением, а продолжением войны до самого конца. Поэтому этот мир нуждается в правителях и в героях со стороны. Однако, я не могу без спроса вторгаться в чужие миры и похищать всех, кто мне понравился. Все не так просто и однозначно. Иногда другие боги просто не понимают мои запросы, или делают вид, что не понимают, и тогда случаются такие накладки, как с Харганной, дочерью вождя Храктора, которую вы недавно спасли от гигантского червя. При этом убийство гигантского червя – это не совсем тот результат, который я рассчитывал получить, посылая вас на данное задание. Никто не требовал от вас совершения данного подвига, и нигде не было сказано о необходимости убивать этого монстра. Ваша помощь девочке оказалась слишком уж героической и в некотором смысле абсолютно бессмысленной. Поэтому сейчас обратите особое внимание на условия данного задания. Если кто-то пострадает, вы будете наказаны. Хватит уже размахивать топором и начинайте думать головой. У вас 5 минут на сборы. Что тут можно было сказать и какие выводы сделать? Местный божок был явно не в духе и откровенно злился. Это было понятно по последним строкам в примечании. Однако чего хотел этот божок от Ивана Савельевича, непонятно. Как еще можно было помочь девочке-орку, вступить с червем в переговоры, бред. Тогда, что еще мог сделать пенсионер в той ситуации? Почему убийство червя оказалось бессмысленным? Разве пенсионер не спас ребенка? Вопросов слишком много, и за 5 минут ответы на них не найти. Поэтому, запомнив требования системы, никого не бить и уж тем более не убивать, Иван Савельевич переместился в лиственный лес. И тут сразу надо сказать о том, что пейзаж немного удивил пенсионера. Иван Савельевич ожидал увидеть маленький участочек обезумевшего новичка, который сидел на своих 200-ках годами. Но тут о паре сотках даже и речи не шло. Мало того, в нескольких метрах от Ивана Савельевича стояла вполне красивая, ухоженная молодая девушка с белоснежными длинными волосами и массивными оленьими рогами. Рога были украшены листвой деревьев. На самой девушке было множество украшений, а ее платье выглядело абсолютно новым, словно его только что купили в магазине. Как-то все это не похоже на безумие, которым пугали Ивана Савельевича. Единственное, что напрягло пенсионера, так это тот факт, что прямо сейчас девушка кому-то неистово молилась. Может быть, она какой-то религиозный фанатик, КХМ, из вежливости кашлянул Иван Савельевич, пока не желая приближаться к странной незнакомке. Девушка вздрогнула и моргнула, словно очнувшись от транса, а потом искренне ужаснулась, увидев нежить в нескольких шагах от себя. «Что вы сделали с моей дочерью?» — с ужасом выкрикнула она. «Ничего», — немного удивился такому вопросу Иван Савельевич. «Я встретил здесь только вас. Вы лжете». «Почему? Вы нежить». «Логичное объяснение. Знаете, похоже, тут произошло какое-то недоразумение. Меня прислала система, чтобы я помог новичку». Тут Иван Савельевич взял паузу, пытаясь подобрать синоним к слову «сумасшествие». «Справиться с наваждением. Это мое задание. Вам нужна моя помощь». Прежде чем ответить, рогатая девушка как-то странно заколебалась, но потом все же объяснила ситуацию. «Моя дочь убегает и прячется от меня, не узнает, кричит, что я нежить и хочу убить ее, и прямо сейчас я молилась о помощи, просила любое божество, которое меня услышит, вернуть разум моей дочери. Но вместо помощи, появились вы. Это какая-то злая шутка богов?